Глава 57. Все прахом пойдет. Волгин подвез ее до дома, наказал сначала выспаться, потом подумать, что она будет делать, и потом позвонить и приехать к нему, чтобы додумать вместе. Чудесное появление Волгина с одной стороны немного успокоило, а с другой создало еще больше загадок и какого-то внутреннего трепета и тайной надежды, что, может быть, с его помощью должно раскрыться то самое, о котором бабушка не успела сказать. Почему она ему позвонила, совершенно незнакомому человеку, вызывавшему в ней симпатию, и обратилась с просьбой, да еще и связанной с деньгами? Как будто это была не она, или кто-то другой сказал ей набрать его номер телефона. Голова шумела, тело было тяжелым и вязким, как в детском сне, когда убегаешь от злой собаки, а ноги не слушаются. Порядка в голове не было. Она попыталась перебрать варианты своего спасения, ухватиться за какую-нибудь обнадеживающую мысль, но так ничего и не нашла. Случившееся за день настолько ее поглотило, что она даже не дотронулась до бабушкиного письма. Уселась на пол на прикроватный коврик в спальне в обнимку с Альфонсом и уставилась в темное окно. Откуда у Романа Семеновича фотографии ее табакерки? Если табакерку все-таки унес Леонид, то значит, они были связаны, и причем с самого начала. А если табакерку унес не Леонид, а тот, кто с ним боролся, то тогда, выходит, за ее табакеркой охотились две отдельные силы и следили за ней, начиная с бабушкиной смерти. Нет, Антону она сама показала табакерку. Дура. Как вообще надо вести себя с людьми? Верность, дружба, порядочность, честность размываются, как мыльная пена под струей воды. И что остается? Остаются ловкие мошенники. Может, табакерка стоит каких-то безумных денег, что они все с ума посходили, или ее ценность в чем-то ином? Пошла на кухню, заварила чаю, сделала сэндвич с индейкой и последним помидором. С края тарелки выглядывал херувим. В левой руке он держал золотой лук, а правая рука была поднята, как будто он уже выстрелил. Стрелы, выпущенные херувимом, на тарелке изображено не было. А бывает так, что херувим ошибается и попадает в другого. Что тогда? — спрашивала маленькая Варя. — Значит, так тому и быть, — отвечала бабушка. — С любовью всегда непросто. Вот это «непросто» опять заставляло ее думать о том, что лучше туда вообще не соваться, в эту любовь, сложную, загадочную страну без правил. Тут же в голову пришел Виктор. Он не спрашивал, любит она его или нет. Казалось, ему было достаточно, что он ее любит, и ей это говорит. Последнее, что бросил ей перед уходом, она не умеет любить. Как будто выставил ей обвинение, а себе оправдание. Рассчитался. Вздохнула. Стала вспоминать героинь в книгах, которые справлялись без любви. Их было сколько угодно, но в основном среди отрицательных и второстепенных персонажей. Писатели раскрывали женский характер, как правило, через любовь. Есть больше было нечего, она побрела в гостиную, села в кресло и уставилась на бабушкино письмо, которое лежало под книгой Пьера. «Где его визитка? И что я ему скажу? Я чуть не убила человека? Господи, только бы он выжил! Как тебе, дорогой Пьер? А ты мне книжечки даришь?» Читать письмо не хотелось. То, что заставляло еще вчера волноваться и мечтать, сегодня почти не интересовало. Ей грозило обвинение в убийстве или в покушении на убийство, но и то, и другое страшно. Чёртова табакерка! Господи, помоги мне! Птичка, помоги! Птички не было. Опять хотелось есть. В холодильнике оставалась только пачка сливочного масла, банка горчицы и две луковицы. До круглосуточного магазина на Лубянке было далековато. Она надела кеды, кепку с красной звездой и пошла в магазин пешком. Хуже уже не будет, бояться нечего. По дороге, идя по пустой ночной Москве, думала о Перхине. Она четко видела перед собой его портрет, единственный портрет, который вообще существовал, насколько она знала, и даже замедлила шаг. Ей показалось, что она нащупала ниточку, по которой надо попробовать сделать несколько шагов. Итак, Перхин делал для Базановой пасхальные яйца на протяжении 7 лет. Он знал, для кого их делал, и не мог не интересоваться ее личностью. И Варвара не могла не познакомиться, в конце концов, с ювелиром, который делал для нее эти шедевры. Оба участвовали в благотворительности, значит, они были как минимум знакомы, а очень, может быть, и хорошо знакомы. То есть беседовали о чем-то. Варвара, судя по ее происхождению и благотворительной деятельности, которую она вела, могла быть очень небезразлична к судьбам близких людей, а также могла и делиться своими наблюдениями, переживаниями, устремлениями и даже проблемами. Перхин тоже мог с ней откровенничать? Почему нет? И почему Перхин так рано умер? Отчего он умер? Она уехала на следующий год в Париж навсегда. Тут что-то есть. Базанова не попала в эмиграционный исход первой волны после революции 1917 года. Она его опередила на более чем 10 лет. И все равно, думала Варя, помимо личных мотивов, у нее наверняка были и политические. Все совпало, и ждать она никого и ничего не собиралась. А смерть друга подтолкнула ее к этому решению. Она как будто боялась за свою жизнь, как будто бежала, бросив все — ребенка, возлюбленного, мать, мужа, имущество, социальный статус, свои многочисленные дела, своих подопечных, всю прежнюю себя. И все же почему? Только Перхин, думала Варя, он ее заставил ехать раньше всех и обустроиться в Париже. Он убедил ее в том, что иначе она пропадет. Почему Париж не так важно? Могли быть и Берлин, и Прага. Интересно, нравился Перхину Париж или нет? Скорее всего, нравился. С точки зрения культуры и богатств, в том числе ювелирных, Санкт-Петербург ни в чем не уступал ни одной европейской столице, разве что зима была холодной и промозглой, но состоятельным людям климат никогда не был большой помехой. Впереди показалось хорошо освещенное здание авангардной архитектуры 30-х годов, где работал сейчас круглосуточный супермаркет. Раньше здесь находился знаменитый гастроном номер 40. Они иногда ходили сюда с бабушкой за языковой колбасой и пирожными. На верхнем этаже окна круглые, как на кораблях, и Варя всегда на них смотрела. Бабушка сказала тогда, что там мастерская Фомина, архитектора этого здания. Не колонны, а трубы. Ворчала Мария Сергеевна. Ей не нравились колонны без капителей. По магазину, несмотря на поздний час, ходили полусонные люди. Варя купила колбасы, сыра, овощей и пару пирожных. Одно она съела на улице, пока дошла. Хорошо, что она прогулялась и заодно подумала про Базанову. В России не любят, когда из нее бегут. Не любят и никогда не любили. И там, на новом материке русского зарубежья, мало кто не страдал тоской по родине. Хоть и по такой непохожей на остальной мир. Но, конечно, революция, гражданская война, новый социальный строй, где насильно отнимали собственный дом и кричали про диктатуру пролетариата, словосочетание, непонятное нормальному человеку изначально. Потом Вторая мировая война, потом восстановление. Разве от этого не убежишь? Нет. 1904 год еще был спокойным и благополучным годом для жизни в столицах. Варвара бежала не из России. Она бежала от самой себя. Она не справлялась. Она была несчастна. И, возможно, не думала даже, что уезжает безвозвратно. Тогда такое никому и в голову не могло прийти. Варя сунула пакет, не разбирая, в холодильник, помыла руки и пошла спать. Засыпая, поняла, что слышит птицу. Просторный зал с большими окнами, высота потолков около 5 метров, 3 семиместных ювелирных верстака у окна, за которыми работают подмастерья. С другой стороны точила, печь для обжига металла с вытяжными шкафами, полки с инструментами. На столе у Перхина 3 пасхальных яйца — пеликан, ландыши и курочка. Он сидит в дорогом костюме, белой рубашке, с ухоженной прической, явно зашедший с важной встречи, и просто смотрит на выставленные в ряд свои шедевры. Рядом с Перхиным стоит Генрих Викстрем, его подмастерье и близкий друг, шведский финн. Генрих стоит молча. Он ждет, что решит мастер, потому что он явно о чем-то думает. Наконец Генрих не выдерживает. «Михаил Евлампич, ну что ты, право, не пойму. Все же есть хорошо. В этот год целый 3 яйца». «Да и я вот не пойму», — вздыхает Перхин. «Тревога гложет, целиком изводит». «Ты опять за свое», — сетует Генрих. «Вижу страшную картину, понимаешь? Все вот это...» Он кивает на яйца. «Все прахом пойдет. И царский двор, и Фаберже, и Петербург. потонут в пучине мрака и страдания. Война или не война, не могу сказать. Страшное что-то, Генрих. Генрих озирается. Слышал ли кто из подмастерья эти слова? Но в мастерской шумно, а стол хозяина чуть подаль, в нише. «Полные лазареты раненых солдат», — продолжил Перхин. Голос у него глухой, низкий, не такой, как обычно. «Горы украшений на столах. Все свалено в кучу. Не могу понять. Свалено, как лом. Пойдем, Михаил Евлампич, воздух, воздух, на Неву пойдем, к воде», — старается вывести его из этого состояния Генрих. Он уже поймал взгляд одного из рабочих. Они все знают про хозяина. И припадки уже были, и аптекаря звали, и даже городового. Знают, но молчат. Уважают и даже любят мастера. Он гений. И платит всегда сполна. Больше, чем все остальные у Фаберже. По справедливости платит. Перхин взял в руки миниатюрный складной мольберт. Сюрприз яйца курочка. «Это ж Варвара Базанова! Хорошо получилось!» Сразу подхватывает Генрих, радуясь, что можно будет сменить тему. Перхин кивает и продолжает смотреть на портреты. Кельху несказанно повезло. Он получать настоящее пасхальное яйцо даже лучше, чем императорское. Опять пытается как-то оживить разговор Генрих. «У нас нет лучше или хуже. Разница только в смыслах», — отвечает ему Перхин. «И повезло Кельху по другой причине». Генрих кивает и молчит. «Миновало, приступа не будет». Открыла глаза, вроде не спала, а была в забытии каком-то. Страшно хотелось пить. Неужели мне снился Перхин? Ну да, господи, не сойти бы с ума.